Я медленно приходил в сознание. Песок впивался мне в кожу. Я пошевелился, и боль пронзила мне голову. Я услышал свой стон. Некоторое время я лежал неподвижно. Живот, голова, ребра ужасно болели. Солнце припекало. Я услышал шум моря, шуршание листвы от порывов ветра. Сжав голову руками, я медленно сел, собрав все свои силы. Преодолевая боль, пульсирующую в голове, я принудил себя открыть глаза и осмотреть пляж. Гленда не было, коренастого мужчины тоже. Зажав голову руками, я застыл в неподвижности. Вдруг до меня дошло, что мои пальцы влажные. Оторвав руки от головы, я увидел, что они покрыты наполовину свернувшейся кровью. Так как любое движение причиняло мне боль во всем теле, я не шевелился, продолжая смотреть на свои руки. Прошло не менее 20 минут, прежде чем мой мозг начал снова работать. «Где Гленда? Что с ней произошло?» Я посмотрел на часы. 8:45. Я находился без сознания минут 30. Мне с трудом удалось подняться. Море и берег завертелись вокруг меня, и я вынужден был снова сесть. Отдохнув, я предпринял новую попытку и, шатаясь как пьяный, поднялся на ноги. Голова ужасно болела. Я медленно двинулся, таща ноги, как будто на них были тяжелые гири. Наконец мне удалось добраться до воды. Я вымыл руки, покрытые кровью, и умылся. От соленой воды лицо жгло, но это ощущение вернуло меня к жизни. Я встал, осмотрелся кругом и направился к своей одежде. После двух неудачных попыток я вынужден был сесть, чтобы отдохнуть. В конце концов мне удалось одеться, и теперь я чувствовал себя довольно скверно, но все-таки живым. Что же произошло? Где Гленда? Где этот коренастый тип в помятом костюме? Как в кошмаре, я прошел по песку, отделявшему меня от машины, открыл дверцу и облегченно рухнул на переднее сиденье. Опустив зеркальце, я посмотрел на себя. Правый глаз у меня распух и был совсем черный. Вся правая сторона лица опухла и была покрыта ссадинами. Потом, несмотря на ужасную головную боль, мой мозг начал функционировать нормально. Через 2 часа я должен играть в гольф с Бронигамом и во время игры попросить у него новые кредиты. Но об этом нечего было и думать. Нужно было позвонить и отложить встречу. Это было в первый раз. Потом Гленда, но сначала Бронигам. Я выехал из Ферри-Пойнта. В конце песчаной дороги я затормозил у бара. Но еще раз взглянув в зеркальце, понял, что произведу сенсацию, если войду в бар, чтобы позвонить. И поэтому поехал дальше. К счастью, в этот час движения почти не было. Голова и лицо болели все сильнее. Если по пути к дому меня увидят полицейские, они наверняка остановят машину. Но фликов не было видно. Я практически не соображал, что делаю, когда ставил машину в гараж. Я вышел, шатаясь из гаража, и посмотрел на то место, где обычно стоял автомобиль Гленды. Его не было. Через 5 минут я все-таки разговаривал с Бронигамом. Он как раз собирался ехать в Шарновилл, когда я позвонил ему и сказал, что попал в аварию, и прошу извинить меня. «Вы ранены, сынок?» — спросил он с беспокойством. Я ударился головой о переднее стекло, но ничего серьезного, несколько ссадин. «Что произошло?» «Один сумасшедший. Я едва успел увернуться, но разбил лицо». «Очень жаль. Может быть, я все же могу быть чем-нибудь вам полезен?» «Нет, спасибо. Прошу извинить меня». «Мы встретимся в другой раз. Не беспокойся, сынок». Несмотря на боль в голове, я прошел по коридору до двери в комнату Гленды и позвонил. «Она уехала, мистер Лукас». Я медленно повернулся. Пожилая чернокожая женщина, которая занималась у нас уборкой, стояла с метлой и ведром. «Уехала?» «Да, мистер Лукас. Она уехала сегодня утром около 7 часов с багажом. Похоже, она очень спешила. Я предложила ей помочь, но она не обратила на меня внимания. Она смотрела на меня, раскрыв рот. «Боже, что с вашим лицом, мистер Лукас?» «Автомобильная авария», — ответил я и вернулся к себе. Рухнув на постель, я сжал голову руками. «Что произошло, Боже, что произошло?» Принудив себя подняться, я достал из холодильника лед, завернул его в салфетку и приложил к затылку. Потом я медленно вернулся в гостиную, прижимая компресс к голове. Немного погодя, мне стало легче, и теперь я приложил компресс к лицу. Мне стало еще лучше. Нестерпимая боль начала затихать. Зазвонил телефон. «Гленда?» «Мистер Лукас?» — мужской голос. «Кто у телефона?» — пробормотал я. «Меня зовут Эдвин Клаус». После паузы он продолжал. «У нас есть дело для обсуждения. Через 20 минут я буду у вас, мистер Лукас. Но вначале будьте любезны и проверьте ваш багажник в автомобиле. Я уверен, что у вас болит голова, но сделайте усилие и посмотрите». Он повесил трубку. «Это шутка? Сумасшедший?» Я сидел, не шевелясь. «Нет, это не шутка». Я почувствовал, что весь заледенел. С трудом поднявшись, я медленно направился к лифту. Потом спустился в гараж, открыл ключом багажник и поднял крышку. Коренастый тип лежал там, свернувшись клубочком. Его белый костюм и борода были в крови. Глаза были неподвижны, как это бывает у мертвых.